Да и Нина не принимала участия в разговоре. Она рассеянно водила по воде прутиком. Новикова обняла ее и посмотрела на Фомина. «Сергей Константинович, дамы скучают. Простите, просто увлекся. Это наш животрепещущий вопрос. Скоро продолжится совещание. Нужно обменяться мнениями». «Вам же хочется туда. Идите, а мы посидим. А то вы ни нашим, ни вашим», – издевательски усмехнулась Валя, покосившись на мужчин. Сергей не знал, как и быть. Ему хотелось принять участие в разговоре, но он боялся обидеть женщин. «Зачем же так, Валюша? Люди занимаются нужным и полезным делом». «А вчера? Это тоже полезное дело», – перебила она Нину. «Эх вы, мужчина, тряпка вы! Идите, Сергей, Валя просто не в духе». Он подсел к военным. «Ты его простила? Прощают и преступников, а он ничего не сделал. Просто не решился по своей мягкости огорчить даму. А я бы нет». «У тебя что-нибудь случилось?» «Остригла волосы и злюсь». «Только?» «Да, и все прежнее тоже. Я не твой, Сергей, и туда, и сюда. Вот найду себе кавалера, пусть знает». «Валюша, что ты говоришь? Успокойся». «Ты, Нина, не волнуйся, у меня все в порядке. Мне просто уже исполнилось 19 лет».